Не старость ли это? Не знаю, не знаю. Быть может, усталость, души седина, но тянет меня к отдаленному краю, где ласковее воздух и ярче волна. Мне хочется теплого и голубого, тропических фруктов и крупных цветов, и звончатой песни, и звучного слова, и грез без предела, и чувств без оков. Я север люблю, я сроднился с тоскою его миловидных полей и озер, но что-то творится со мною такое, но что-то такое завидел мой взор, что нет мне покоя, что нет мне забвения на родине тихой, и тянет меня мое пробудившееся вдохновение к сиянию иного, нездешнего дня. Я мечтаю о том, чего нет, и чего я, быть может, не знаю. Я мечтаю, как истый поэт, да, как истый поэт я мечтаю. Я мечтаю, что в зареве лет ад земной уподобится раю. Я мечтаю, вселенский поэт, как вселенский поэт я мечтаю. Я мечтаю, что небо от бед избавление даст русскому краю. От того, что я русский поэт, от того я по-русски мечтаю. Что такое Россия, мамочка? Это впавшая в сон княжна. Мы разбудим ее, любимая? Нет, не надо. Она больна. Надо ехать за ней ухаживать. С нею няня ее была. Съели волки старушку бедную. А Россия что ж? Умерла. Как мне больно, моя голубушка. Сердце плачет, и в сердце страх. О, дитя, ведь она бессмертная, и воскреснет она на днях. На восток, туда, к горам Урала, разбросалась странная страна, что не раз, казалось, умирала, как любовь, как солнце, как весна. И когда народ смолкал сурово и осиротел и слеп от слез, Божьей волей воскресала снова, как весна, как солнце, как Христос. Ты потерял свою Россию, противоставил ли стихию добра, стихии мрачной зла? Нет, так умолкни. Увела тебя судьба не без причины в края неласковой чужбины. Что толку охоти тужить? Россию нужно заслужить. И будет вскоре весенний день, и мы поедем домой, в Россию. Ты шляпу шелковую надень, ты в ней особенно красива. И будет праздник большой-большой, каких и не было, пожалуй, с тех пор, как создан весь шар земной, такой смешной и обветшалый. И ты прошепчешь: мы не во сне, тебя со смехом ущипну я и зарыдаю, молясь весне и землю русскую целуя.